Я заметил, что перепоясанные крест-накрест платками и полотенцами женщины, стоявшие впереди и позади меня, глядя на меня и других мальчишек, топтавшихся рядом с ними, не только не выражают по отношению к нам какого-либо протеста, но и наоборот, смотрят на нас даже с каким-то сочувствием и состраданием. Вот, мол, бедолаги, нет в семье мужиков ни отца, ни брата, все, видать, на фронте. Приходится идти в баню мыться вместе с бабами. И эти взгляды как-то успокоили меня и смирили во мне ту стыдливость, с которой я стоял в очереди поначалу. Конечно, я не ждал от посещения женской бани ничего хорошего. Событие это мне еще недавно, нырявшему за шашкой Чапаева, в общем-то, не делало чести. Но ничего плохого в этом, как я понял по взглядам моих соседок, тоже не было. Но я даже не подозревал, что ожидает меня, что предстоит мне увидеть и пережить через несколько минут. Наконец наша очередь подошла к кассе. Мы с мамой купили билеты, получили по осьмушке дрянного хозяйственного мыла и вошли в раздевалку. Я старался все время смотреть себе под ноги, но не заметить ничего из того, что происходило вокруг, было, конечно, невозможно. Женщины, войдя в раздевалку и как бы попав в какое-то свое, тайное, недоступное мужчинам царство, совершенно преображались и полностью теряли весь тот покорный вид ожидания, с которым они стояли в очереди. Пока мы искали с мамой место, мимо нас непрерывно проходили, пробегали, проносились какие-то полуодетые тетки с распущенными, закрывающими их лица и глаза волосами, в таких фантастических, ниже колен, фиолетовых и синих трусах на резинках, о существовании которых в природе я просто не подозревал. Непрерывно распахивались двери мыльного отделения, и оттуда появлялись абсолютно голые, раскрасневшиеся, распаренные существа, облик которых потряс меня. Я никогда не думал, что раздетые женщины могут быть так разительно не похожи на одетых. Когда мы, наконец, нашли место, прямо напротив нас угнездилось шумное семейство, состоявшее из бабки, матери, взрослой дочери лет 20, двух девчонок моего возраста и парня немного постарше меня. У всех у них в руках были тазы с бельем. Они быстро составили тазы на полу пирамидой и начали разоблачаться. У меня зарябило в глазах. Бабка и мать разделись быстрее всех и, наклонившись, начали сортировать белье. Я старался прятать глаза, но мать семейства так энергично хлопотала со своими тазами у меня перед самым носом, что колоссальные ее формы лезли мне в глаза сами собой. Мне стало стыдно, я покраснел, словно увидел нечто предельно запретное. Но в это время мать семейства выпрямилась и, посмотрев на меня как-то понимающе, и печально улыбнулась мне, будто увидела во мне товарища по несчастью. Потом она повернулась к дочерям и прикрикнула на них. Костлявые голенастые девчонки напоминали лягушат, а старшая дочь, уже похожая на мать, была, конечно, вся в рассвете своей щедрой молодости. И это было так прекрасно в своей откровенной близости, что я, похолодев, оцепенев, потеряв всякую способность двигаться и, может быть, даже на мгновение ослепнув, неподвижно сидел на скамейке и невидяще глазел на стоявшую в двух шагах от меня девушку. Но больше всех из всего семейства меня поразил парень. Он стоял напротив меня, засунув руки в карманы штанов, и с безразличным, безучастным, неприсутствующим видом смотрел куда-то вверх. Сплошное женское окружение, видно, так надоело ему дома, что здесь, в бане, он как бы молча говорил своей позой всем окружающим: «Глаза бы мои на них не глядели!» «Чего стоишь, как засватанный?» — крикнула на парня мать. «Раздевайся, ждать тебя, что ли?» Парень перевел на меня взгляд. «Куда нас завели с тобой?» Угадал я в нем безмолвный вопрос. Как-то доверительно качнулся в мою сторону и вдруг, отвернувшись от всех своих родственниц, сделал головой и губами такое движение, какое делают, когда хотят плюнуть. Тьфу, провалились бы все со своей баней. Этот смелый его поступок по отношению к собственному семейству, как ни странно, сильно помог мне в моей дальнейшей ориентации в предбаннике. Я вышел из своего оцепенения и встал со скамейки. «Подумаешь, храбро подумал я, ну и что тут такого? Ну, голые и голые, эка невидаль, противно, конечно, но что поделаешь? Война. Если бы не война, разве мог бы я хоть когда-нибудь очутиться здесь? Да никогда. А теперь приходится. Война. Не ходить же мне на самом-то деле столько дней немытым из-за своей стыдливости. Если все эти бабы нисколько меня не стесняются, то мне-то уж чего их стесняться? Ведь я же мужчина. Раздевайся, раздевайся, тихо сказала мне сзади мама. И я смело начал стаскивать с себя штаны. Хлопотливое семейство, задевая меня тазами, локтями и кое-чем другим, двинулось в мыльное отделение. «Если хочешь, — сказала мама, — можешь остаться в трусах». «Плевать я хотел на трусы, тьфу, никого я и ничего не боюсь. Правильно этот парень напротив презирает все это суетливое бабье. Молодец, тьфу». И трусы мои полетели на скамейку вслед за штанами и рубашкой. «Пошли», — решительно сказал я маме и взял наш таз с бельем. Очередь постепенно втянулась в мыльное отделение. Мы довольно быстро нашли свободную лавку, и я все так же деловито начал помогать маме стирать белье. Тер мылом собственные рубашки и майки, полоскал полотенца и простыни, стоял в очереди за горячей водой. Со всех сторон меня окружали разгоряченные, блестевшие от воды взрослые женщины —